Глава 19. «В конце концов, они все помрут до единой», — сказал деревенский попиш. «Это домашние птицы, балованные. Они понятия не имеют, что такое погода». Но выпущенные на волю канарейки Якова Шейнфельда с неожиданным героизмом перетерпели солнце и ветер, дождь и град. Они подкреплялись семенами чертополоха и крохами из коровьих кормушек, гнездились на любом дереве и бесстрашно взирали на сов, кошек и ястребов. Эти хищники на лету сбивали зябликов и синиц, но на питомцев Якова не покушались. И теперь канареек можно было увидеть на каждом деревенском столбе и на каждой крыше, а под конец зимы они начали еще совокупляться со щеглами и зеленушками, и рождавшиеся в результате бандуки перенимали у них искусство ухаживания и неблагодарную роль наемных менестрелей. Несметными полчищами желтых почтальонов любви носились поющие самцы повсюду, желтыми записками прилипали к веткам, и будто армия наряженных в желтое канторов возносили к небу древнюю мольбу, которой нет ни конца, ни начала. И, несмотря на это, Юдит не отозвалась, и когда спустя год после освобождения отчаявшиеся птицы вернулись к Якову, признали свое поражение и попросились в прежние клетки, деревня бурно вознегодовала. «На сей раз эта Юдит нашего Рабиновича перешла всякие границы», — возмущались все, но Яков, вопреки общим предсказаниям, не повесился. В тот год, в начале которого канарейки были выпущены на волю, а в конце вернулись, он прекратил свои открытые ухаживания. Его записки уже не расцвечивали деревню желтизной, и он редко появлялся на улицах. Все дивились и недоумевали, но сам он был спокойнее, чем всегда. Он разрешил канарейкам вернуться в прежние клетки, но перестал их запирать, и птицы начали прилетать и улетать по зову сердца. Теперь они уже почти не пели, и Яков слышал лишь шум их бесчисленных крылышек, как человек порой слышит шум собственной крови, когда лежит в темноте, томимый бессонницей, и листает воспоминания, прислушиваясь к бьющимся в висках сосудам. Иногда он поднимался на ближайший холм, подолгу стоял там под большой пальмой и глядел вдаль, будто высматривал кого-то. При подходящем направлении ветра отсюда можно было услышать крики, песни и мелодию гармошки, доносившиеся из лагеря итальянских военнопленных, и тогда Яков внимательно вслушивался и чему-то понимающе улыбался. Но обычно он возвращался на обочину, усаживался на камни и ждал. От этого напряженного ожидания его кожа дрожала, как у возбужденной лошади, глаза слезились от пыли, а пальцы сплетались, хрустя суставами. В те дни тут еще не было автобусной остановки, и когда ее начали строить, решено было расположить ее именно там, где когда-то сиживал Яков Шейнфельд, потому что к тому времени водители и прохожие уже привыкли останавливаться здесь, чтобы обменяться с ним одним-двумя словами, так что атмосфера ожидания, приличествующая всякой автобусной остановке, уже была в этом месте наготове. Возвращаясь домой, он первым делом заходил в пристройку к канарейкам, чистил кормушки от проросших и погибших семян и отмывал покинутые поилки от налета соли, что собирался на стенках. «Только большие планы и большие дела», — повторял он шепотом. «В большой любви помогают только большие дела». Опустевшие клетки с их настежь распахнутыми дверцами и высохшим пометом шептали ему в ответ, что его вожделения действительно должны подождать, пока мир и время созреют для этого. Пугающим было это понимание, похожим на размышления о размере Вселенной, о беге времени и о невидимых канатах сил притяжения, а также на все прочие мысли, на подступах к которым разверзаются бездны, затянутые шлейфами черных туманов. Точно какой-нибудь бутон, который ждет и ждет, и открывается в точно положенный ему день, — объяснял он мне, шагая по кухне. Нетерпение томило его, как поэта, ищущего утешения в метафорах. Точно улитки, которые вдруг вылазят из земли, все разом и все в один и тот же зимний день, и каждая в своем месте. Как это получается, Зейде? Как они знают? Какие-нибудь люди скажут тебе, что это Бог. Так я спрашиваю тебя, что, у еврейского Бога уже нет более срочных дел, чем эти улитки? Но когда есть свет вместе с теплом и вместе со временем, и вместе с водой в земле, и все это сходится одно с другим, и все готово и ждет, тут уж у улитки нет выхода, и она вылазит. И тогда я сказал себе: «Ты сам, Яков, ты сам приготовишь все так, чтобы у нее тоже не было выхода». Он вывел меня на веранду своего дома. Было темно, но Яков уверенно указал на запад, в сторону невидимого хребта Кармель, и провозгласил: «Пророк Элиягу знал все эти секреты уже давным-давно. Если ты правильно уложишь дрова, — сказал он, — огонь загорится сам собой. А если ты скажешь дождю все положенные заклинания, тут же приплывет маленькая тучка и выронит свои капли». Теперь он казался взволнованным и печальным одновременно. То вставал, то садился, ломал старые пальцы, говорил о естественном порядке вещей и высшем проявлении этого порядка, силе притяжения земли, огромной, все скрепляющей, все подчиняющей, все охватывающей, и озабоченной тем, чтобы все было на своем месте. «Тела тянут и держат друг друга», — сказал он. «Деревья не ходят, коровы не летают, вода не выплескивается из бассейна, звезды, в отличие от людей, не разбиваются друг о дружку. И в силу этих законов, — утверждал он, — если ты соединишь все кусочки мозаики вместе, то и последний, потерянный, желанный кусочек тоже притянется и займет свое место. Так я понял то, что сказал мне Менахем Рабинович насчет большой любви и больших дел, что если весь мир будет готов, и столы, и скамейки, и хупа, и платье, и еда, и раввин, тогда и невеста обязательно придет. И тут мне стало понятно, что все, чем я занимался раньше, эти канарейки и подарки, и записки, и мольбы, все это было неправильно. Не за любовью ее я должен был гоняться, не за сердцем ее, не за телом, только приготовить нашу свадьбу. Приготовить так хорошо, что она вынуждена будет прийти. Сначала я понял все это как во сне, но потом ко мне пришел мой толстый работник Нинаше. И когда он пришел, я понял: вот, Яков, теперь ты научишься делать все, что нужно для свадьбы. Теперь ты приготовишь для свадьбы все, что нужно приготовить. И тогда все само собой станет на свое место, как ему положено.